Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Майк Робинсон. Понятно. Не могли бы вы объяснить мне, что отличает того, кто является членом движения Харе Кришна? Шрила Прабхупада. Движение Харе Кришна предназначено для тех, кто серьезно стремится понять эту науку. Мы ни в коем случае не являемся сектой. Нет. К нам может присоединиться любой. Мы можем принять студентов колледжа, кем бы вы ни были, христианином, индусом или мусульманином. Это не имеет значения. В движении сознания Кришны может принять участие любой, кто хочет постичь науку о Боге. Майк Робинсон. А что меняется для человека, когда он становится членом движения Харе Кришна? Шрила Прабхупада. Начинается его настоящее образование. Сначала необходимо понять, что вы – духовная душа. И как духовная душа, вы меняете тела. Это азбука духовного знания. Итак, когда ваше тело умирает, уничтожается, вы не умираете. Вы получаете другое, подобно тому, как можете поменять пальто или рубашку. Если завтра вы придете ко мне в другой рубашке и пальто, значит ли это, что вы другая личность? Нет? Так же и умирая, вы всякий раз меняете тела, но вы, духовная душа в теле, остаетесь одним и тем же. Это необходимо понять. Тогда можно будет продвигаться дальше в науке сознания Кришны. Майк Робинсон. Я начинаю понимать, но мне пока не ясно, как все это увязывается с тем, что многие ваши люди распространяют на Оксфорд-стрит книги Харе Кришна. Шрила Прабхупада. Назначение этой литературы – убедить людей в необходимости жить духовной жизнью. Майк Робинсон. И вас действительно не волнует, присоединятся они к движению Харе Кришны или нет? Шрила Прабхупада. Это не имеет значения. Наша миссия – просветить их. Люди пребывают в невежестве. Они живут призрачным счастьем, полагая, что со смертью тела всему придет конец. Это глупость, Майк Робинсон. И ваша основная забота – рассказать им о существовании духовного измерения жизни, Шрила Прабхупада. Наша главная забота – сказать вам, что вы не тело, что тело – это ваша оболочка, ваша рубашка и пальто, а вы живете внутри тела. Майк Робинсон. Да, кажется, теперь я понял. Если можно, давайте продолжим с того момента, когда вы сказали, что нынешний образ жизни определяет нашу жизнь после смерти, что закон природы определяет нашу следующую жизнь. Как происходит переселение души? Шрила Прабхупада. Это очень тонкий процесс. Духовная душа невидима для наших материальных глаз. Она величиной с атом. После разрушения грубого тела, состоящего из чувств, крови, костей, жира и так далее, тонкое тело ума, разума и эго продолжает действовать. В момент смерти это тонкое тело переносит крошечную духовную душу в другое грубое тело. Этот процесс напоминает то, как воздух разносит запахи. Никто не может видеть, как переносится аромат роз, но мы знаем, что его переносит воздух. Мы не видим, как это происходит, но это происходит. Так же тонок и процесс переселения души. В зависимости от состояния ума в момент смерти, крошечная духовная душа с именем Отца входит в лоно определенной матери и затем развивает определенный тип тела, которое дает ему мать. Это может быть человек, а может быть кошка, собака, кто угодно. Майк Робинсон, вы хотите сказать, что до настоящей жизни мы были кем-то еще? Шрила Прабхупада. Да. Майк Робинсон, и в следующий раз мы придем обратно уже кем-то другим? Шрила Прабхупада. Да, потому что вы вечны. В зависимости от вашей деятельности вы просто меняете тела. Вот почему нужно стремиться узнать, как положить этому конец, как остаться в своем изначальном, духовном теле. В этом смысл сознания Кришны. Майк Робинсон. Понятно. Значит, если я стану сознающим Кришну, мне не грозит опасность вернуться сюда в облике собаки. Шрила Прабхупада. Да, преданному. Найди этот стих, ученик. О, Арджуна, тот, кто познал трансцендентную природу моего явления и деяний, оставив это тело, не рождается снова в этом материальном мире, а достигает моей вечной обители. Шрила Прабхупада. Бог говорит, «Тот, кто понимает меня, свободен от рождения и смерти». Но Бога нельзя понять с помощью материалистических рассуждений. Это невозможно. Сначала необходимо достичь духовного уровня. Тогда человек обретает разум, необходимый для постижения Бога. А постигнув Бога, он больше не получает материальных тел. Он возвращается домой, обратно к Богу. Он живет вечно, больше не меняя тел. Майк Робинсон. Понятно. Вот вы дважды процитировали ваше писание. Каково их происхождение? Не могли бы вы вкратце объяснить это? Шрила Прабхупада. Наше писание представляют собой часть ведической литературы, которая существовала с начала творения. Каждому новому материальному творению, например, к этому микрофону, прилагается инструкция, объясняющая, как с ним обращаться. Разве не так? Майк Робинсон. Да, правильно. Шрила Прабхупада. И такая инструкция появляется одновременно с созданием микрофона. Майк Робинсон. Да, верно. Шрила Прабхупада. Также и ведическая литература появляется одновременно с космическим творением, чтобы объяснить, как с ним обращаться. Майк Робинсон. Понимаю. Значит, эти писания существовали с начала творения. Давайте теперь поговорим о том, что, как мне кажется, вас очень сильно волнует. В чем главное отличие сознания Кришны от других восточных учений, проповедуемых ныне на Западе. Шрила Прабхупада. Разница в том, что мы следуем подлинным священным писаниям, а они выдумывают собственные. В этом разница между нами. Ответ на вопросы, касающиеся духовных предметов, нужно искать в изначальных писаниях, а не в писаниях какого-нибудь мошенника. Майк Робинсон. А что вы можете сказать о повторении «Хари Кришна, Хари Кришна»? Шрила Прабхупада. Повторение «Хари Кришна» – самый легкий метод, с помощью которого можно очиститься, особенно в этот век, когда люди настолько тупы, что им трудно воспринимать духовные знания. Когда мы повторяем «Хари Кришна», наш разум очищается, и мы можем понять духовную науку. Майк Робинсон. Скажите, пожалуйста, чем вы руководствуетесь в своей деятельности? Шрила Прабхупада. Мы руководствуемся ведической литературой. Майк Робинсон. Теми писаниями, которые вы цитировали? Шрила Прабхупада. Да. Все это есть в писаниях. Мы объясняем их на английском языке. Но мы ничего не изобретаем сами. Если бы мы выдумывали знания, то все бы испортили. Ведическая литература напоминает руководство по установке этого микрофона. В ней говорится, это делается так... Несколько винтиков должны быть с этой стороны, вокруг металлической части. И вы ничего не можете поменять, иначе все испортите. Мы тоже ничего не выдумываем, и чтобы получить истинные духовные знания, человек должен просто читать одну из наших книг. Майк Робинсон. Как философия сознания Кришны может повлиять на образ жизни людей? Шрила Прабхупада. Она может облегчить их страдания. Люди страдают, потому что ошибочно отождествляют себя с телом. Если вы думаете, что являетесь пальто и рубашкой, и очень старательно стираете их, забывая при этом поесть, то разве будете счастливы? Майк Робинсон. Разумеется, нет. Шрила Прабхупада. Подобно этому, все сейчас просто стирают пальто и рубашку, тело, забывая о душе, находящейся в нем. Они не знают, что находится внутри пальто и рубашки тела. Спросите любого, кто он такой, и вам ответят: «Я англичанин» или «Я индиец». А если мы скажем: «Да, я вижу, что у вас тело англичанина или индийца, но кто такой вы?» Он не сумеет ответить. Майк Робинсон. «Понимаю». Шрила Прабхупада. Вся современная цивилизация действует на основе ошибочного представления, что тело и есть я. Это психология кошек и собак. Предположим, я пытаюсь въехать в Англию, а вы останавливаете меня на границе. «Я англичанин», — говорите вы, — «а ты индиец. Зачем ты сюда приехал?» И собака тоже лает: «Гав-гав. Чего ты сюда пришел?» Так чем отличается ваша психология от психологии собаки? Собака думает, что она собака, а я чужой. И вы думаете, что вы англичанин, а я индиец. Никакой разницы в вашей психологии нет. Таким образом, если вы держите людей во тьме собачьей психологии, и заявляете при этом, что ваша цивилизация прогрессирует, то вы самый заблудший из людей. Майк Робинсон. Теперь перейдем к другому вопросу. Насколько я понимаю, движение Харе Кришны озабочено судьбой тех регионов мира, где люди страдают. Шрила Прабхупада. Да, это наша единственная забота. Другие просто предпочитают не задумываться над решением основных проблем рождения, старости, болезни и смерти. Они не знают, как решить эти проблемы, и просто несут всякий вздор. Люди введены в заблуждение, их держат во тьме. Так дадим же им немного света. Майк Робинсон. Да, но помимо духовного просвещения, беспокоит ли вас и материальное благополучие людей? Шрила Прабхупада. Материальное благополучие придет само собой, вслед за духовным благополучием. Майк Робинсон. А как это происходит? Шрила Прабхупада. Предположим, у вас есть машина. Естественно, вы заботитесь и об этой машине, и о себе самом. Но вы не отождествляете себя с машиной и не говорите «я машина». Это абсурд. Но именно так поступают люди. Они слишком заботятся о машине тела, считая себя этой машиной. Они забывают о том, что отличны от нее, что являются духовными душами, и им надлежит заниматься другим делом. Никто не может пить бензин и получать от этого удовольствие. Также и материальная деятельность никому не может принести удовлетворение. Необходимо найти подходящую пищу для души. Если человек подумает «я машина» и должен пить бензин, его сочтут сумасшедшим. Точно так же тот, кто думает, что он тело и пытается найти счастье в телесных удовольствиях, тоже сумасшедший. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.